Рамир подошел к тропе. Вересковый лабиринт остался позади. Тропинка уходила вправо, впереди виднелось редколесье. Надо было сориентироваться. Он скинул рюкзак, пошарив в боковом отделении, вытащил прозрачный файл с картой. Посмотрел на затянутое облаками небо, пытаясь определить, где солнце. Вынул карту, расстелил на земле и склонился над нею. Могильник, изгибаясь, уходил на северо-восток. Он тянулся до самой реки. Рамир прикинул расстояние. По всему выходило, что до Бобловки осталось совсем чуть-чуть. Что ни говори, а лесник этот хороший следопыт и места знает. В другое время на то, чтобы достичь центра могильника, много дней ушло бы. Но Зверолов как-то хитро пошел, и дорога оказалась короткой. А умник ждет где-то за лесом, в единственном, не считая руин и мозголома, относительно безопасном месте, где можно покинуть могильник. Припомнив лес-аномалию, Рамир внутренне содрогнулся. И это безопаснее место? Относительно безопасное? Относительно чего? Пасти слепого пса или желудка псевдоплоти? Ладно, так что тут у нас? Если сейчас быстро догнать Зверолова, то можно выйти к умнику уже через пару-тройку часов. Вон тропка через лес идет. Отходит от той, возле которой Рамир сейчас. Причем где-то недалеко отходит. Но лучше не соваться туда, без кое-чьей головы. Умник ждет до вечера. Сейчас утро. Время есть, хотя затягивать все равно нельзя. Рамир сунул карту обратно. Надо идти. К черту всех малохольных девиц. Какое ему вообще дело до них? В конце концов, появятся деньги, его и так все любить будут. Мужик он или не мужик? Из-за девки раскис, слентяй. Да таких, как это, в мире пучок за копейку на каждом углу. Далеко ходить не надо. Цыган сплюнул и поднялся. На душе свербило, но он загнал неприятное чувство куда-то в глубину. Закинул рюкзак на спину, повесил на плечо автомат и бодрым шагом пошел по тропе. Зеленый мох пружинил под ногами, шуршали опавшие листья. Длинный холм по правую руку наконец закончился. Покосившись на него, Рамир вспомнил долину Бюреров и сталкера Колю Кипятка, который умер на руках у них с девушкой. Глупая смерть. Да и жизнь, надо сказать, среднего удовольствия. Бегаешь, как мальчишка, с оружием по зоне, собираешь цацки, продаешь, покупаешь на деньги новое оружие, снова бегаешь. Это все подростковая романтика. Разве настоящий мужчина может жить так всю жизнь? Только тот имеет право считать, что жизнь удалась, кто занял в роду высокое положение, добился почета и уважения в семье и обществе. Но если нет семьи, если ты безродный бродяга, слоняющийся по землям отчуждения, о каком мужском достоинстве вообще говорить? Деревья росли все реже, впереди показались широкие просветы, лес заканчивался, а дальше большое поле и деревня за ним. Девушка из этой деревни. Интересно, что там все-таки в Бобловке? Рамир, ясное дело, туда не полезет. Сделает дело раньше. Но любопытно все же, что скрывается в центре могильника. Вроде бы слышал он, что в крепости под деревней водятся какие-то призраки. Но что за твари, откуда взялись, непонятно. Вообще-то призраки — суть материя потусторонняя. Может, жители деревни чем-то небеса прогневили, вот и покарали их, и бродят теперь неупокоенные души селян по окрестностям, да под землей прячутся. Потянуло холодком, и Рамир невольно оглянулся. Погруженный в свои мысли, он и не заметил, как вышел из леса и отмахал треть поля. Так нельзя. Зона за любую неосторожность быстро наказывает. Совсем запудрила ему мозги эта девица. Цыган пошел медленнее, осматриваясь. На открытом пространстве он хорошая мишень. Если бы Зверолов захотел, мог бы сейчас легко его подстрелить. Хотя не слишком торопится, чтобы охотиться на него. Да к тому же... Поток мысли оборвался. Рамир крякнул, увидев две фигурки, входящие в стену плотного тумана далеко впереди. Вот так вот. Он на верном пути и скоро догонит их. Здесь, у центра могильника, аномалии не встречались, и цыган рысью бросился следом, передвинув автомат на грудь. От серой пелены, к которой он приближался, дул ветер и тянуло затхлой сыростью, как от болота, хотя на карте никакого болота не было. Туман, туман. Что-то он слышал про этот туман. Почему-то его называли живым, хотя это полная чепуха. Даже в зоне не бывает живых туманов. Впрочем, сам Рамир совсем недавно говорил Насте про живую землю, которой может являться брюхо. Да нет, ерунда. Никакой этот туман не живой. Обычная пелена влаги, висящая над землей. Когда Рамир вошел в туман, его сразу облепило пленкой росы. Пару раз он стряхнул липкие капли с лица и одежды, но быстро понял, что это бесполезно. Пригнувшись, прижимая G-36 к груди, цыган пробирался по тропе, внимательно глядя перед собой. Он слышал какие-то звуки впереди, но туман глушил их, превращая в смутное рокотание. Совершенно непонятно, что там творится. Вроде послышался крик, потом в густой пелене раскатился звук выстрела. На мутантов, что ли, они каких-то наткнулись? Рамир кинул быстрый взгляд на детектор аномалий, висящий на груди. Детектор молчал. Узкий монитор затянула пленка болотного цвета. Проверил — нормально, работает. Просто его сенсоры ничего подозрительного не засекают. Вытер монитор рукавом. Ну и хорошо. Главное теперь, чтобы эти мутанты, или по кому там зверолов палить, не сожрали их. Подумав об этом, Рамир побежал. А еще лучше, чтобы сожрали, но одну голову оставили. Впрочем, он вовсе не был уверен, что слышал выстрел. Туман искажал звуки до неузнаваемости. Из пелены то тут, то там выныривали деревья. Иногда так неожиданно, что Рамир дергался и пару раз чуть не выстрелил. К тому же они напоминали каких-то тварей. А еще у сталкера начало свербеть в мозгу, будто где-то неподалеку засел контролер. Поле зрения сузилось, как бывает при сильных головных болях. Теперь деревья появлялись совсем уж неожиданно, выскакивали из пелены слева и справа. Поэтому и высокую сутулую фигуру он заметил только когда был в двух шагах от нее. Цыган скинул автомат, а человек обернулся. Что у него с лицом? А, так это же не лесник, понял он, кто-то другой. Рамир перешел на шаг. Звуки впереди давно смолкли, стояла ватная тишина. Немолодой сталкер в плаще с откинутым капюшоном выпростал из-под плаща худую руку с сигаретой и сказал: «Опа! Нечасто тут народ появляется! Слушай, а может прикурить найдется?» Голова у него была обрита налысо, лицо морщинистое, мятое и какое-то невыразительное. «Не курю», — буркнул Рамир, однако, пошарив по карманам, вытащил зажигалку. Он действительно не курил, когда отправлялся на задание, потому что признавал только сигары, а их на ходу употреблять нельзя. Совсем не то удовольствие. Мужик раскурил сигарету, пару раз быстро затянувшись, вернул зажигалку. Рамир искоса с удивлением разглядывал его. Что это за человек такой? Почему он бродит здесь в тумане? «Спасибо, браток», — хрипло произнес сталкер, выпуская дым из ноздрей. Блеклые глаза его за покрасневшими веками смотрели благодушно. «Чего потерял в нашем болоте?» «Да так», — неопределенно ответил Рамир. «А ты чего здесь?» «Я тут вроде как живу», — улыбнулся сталкер. «Ну, не прямо здесь, конечно, у границы. Что, удивительно?» «Ясное дело, необычное место. Но я давно тут. Вроде как привык». «А ты это...» — он оглядел цыгана. «Может, в гости зайдешь? Ты вроде не злой, с виду нормальный. Чайку попьем, за жизнь поговорим. А то, честно сказать, скучно здесь». «Здесь опасно», — поправил цыган. «Правда. Но когда опасности привычные, они тоже скучные. Главное, никогда почти никого не бывает. Веришь, за последние...» Сталкер поднял глаза и нахмурился, вспоминая. «Короче, за несколько месяцев ты первая живая душа. Ну, разве что слепцы с неделю назад мимо пробрели. Так с них какой толк? Да никакого». Лицо у встречного было, в общем, располагающее. Смотрел он открыто. Видно, что камня за пазухой не прячет. Глаза, правда, какие-то водянистые. Ну, тут уж человек не виноват. «Тороплюсь, дела у меня», — сказал Рамир, однако с места не сдвинулся и палец с крючка не снял. Сталкер еще раз глубоко затянулся и взглянул на напряженно застывшего цыгана. «Убивать никого не надо», — почти весело произнес он, взмахнув сигаретой. «Настя, говоришь? Все будет хорошо, я точно знаю. Чего? — нахмурился цыган. — Ты о чем? Голова у него болела, но было ясно, что этот странный тип не контролер. Не пытался он взять Ромеро под контроль, не гипнотизировал. Хотя откуда тогда ощущение ржавой пилы в мозгу, которое у него возникает при пси-воздействии? Соображалось из-за этого туго. «Аномалия здесь такая», — непонятно пояснил сталкер. Он плюнул на ладонь, затушил об нее сигарету и спрятал бычок в нагрудный карман. «Вроде выжигателя мозгов, только действие другое. Питается мозговыми волнами определенной частоты. Сначала вызывает злость, а потом высасывает, высасывает. Никого убить не хочется». Рамир отрицательно качнул головой и тут же пожалел об этом. Новый приступ боли сжал виски. Сталкер удивленно поднял брови. «Нет? Вот странно. Обычно из людей ненависть так и прет. Может, ты добрый больно? Нет? Влюбленный? Дурак?» Цыган поднял ствол повыше. «Не забывайся, приятель. Так что ты там говорил насчет...» Собеседник, тихо посмеиваясь, выпростал из-под плаща руку, поднял в шутливом жесте. «Ладно, сдаюсь, не бей, командир. Но все-таки убивать не надо, не надо. Девушки, они жить любят». Рамир шагнул вперед, хлопнув ладонью по прикладу автомата. «Тебе чего надо? Кто ты такой вообще? Откуда ты про девушку знаешь? Отвечай, быстро!» «Мне, братишка, многое известно». Сталкер многозначительно подмигнул. «У меня, ну, способности всякие. И подсобить я тебе могу. Пошли со мной, и я тебе обстоятельно расскажу. Глядишь, помогут тебе мои слова кое-чем, верный путь укажут. Так что, идешь, нет?» «Способности? Телепат ты, что ли, по типу контролера?» «Ты что, никакой я не контролер», — удивился мужик. «Ладно, иди себе куда шел со своими способностями», — сказал Рамир, ткнув стволом в собеседника. «Дело у меня». Он плечом сильно толкнул мужика, так что тот чуть не упал, и быстро зашагал прочь по тропе. На ходу оглянулся, готовый выстрелить, если сталкер пойдет за ним. Но тот стоял на месте. «Ладно, черт с ним, Рамир спешит. Ему нет дела до всяких странных телепатов». Звука шагов не было, но вдруг... Крепкая рука схватила цыгана сзади за горло. Выпустив автомат, он машинально вцепился в сдавившие шею пальцы, пытаясь разжать. «Излом! Это же излом!» — мелькнула мысль. Наверное, самый редкий мутант в зоне. О нем цыган знал лишь понаслышке, поэтому и не вспомнил сразу. Хотя и приметил, что одна ладонь у встречного вроде чуток побольше другой, но внимания не обратил. Туман искажал, к тому же сильно болела голова. «Хе-хе!» — раздался сзади добродушный смешок. Рамир, освободив одну руку, схватился за автомат, но крутануть его на ремне, чтобы дать очередь за спину, не успел. Подошедший ближе излом вырвал оружие. Он заехал сталкеру по уху, потом достал пистолет из кобуры и, не отпуская шею Рамира, обогнул его, встал впереди. Цыган тут же попытался пнуть его ногой, но мутант легко отскочил. Гипертрофированная рука провисла и стала похожа на удава. «Хе-хе!» повторил излом, обходя вокруг цыгана, обматывая его конечностью. Два круга, и тот оказался в объятиях мутанта. Излом дышал ему в затылок, посмеиваясь. «Я люблю свеженькое», — зашептал он. «Пошли в избушку ко мне, пока туман тебя совсем не высосет. Тогда уж мой черед настанет. Тогда я за тебя возьмусь. Туман всех высасывает, и добреньких, и влюбленных, и дураков. Одних раньше, других позже. Всех ненависть припасена. Всех он одолеет». Рамир дернулся, но излом держал крепко. Воздух едва проникал в легкие. В ушах звенело, кружилась голова, к тому же руки были прижаты к бокам, и он мог идти лишь мелкими шагами, дохватать воздух ртом. Подталкивая пленника, излом двинулся прочь от тропинки в серую мглу. «Дальше я сам», — хрипло пробормотал лесник, останавливаясь. Его все еще шатало, но сталкер сумел выпрямиться, опершись о плечо девушки. За деревьями и кустами виднелись крайние дома поселка. накрытое туманом поле осталось позади. Лесник медленно повернул голову, глянул на нее, пожевал губами и спросил. «Ты меня спасла. Спасибо». Она отвернулась, слегка покраснев, скованно кивнула. От усталости девушка едва стояла на ногах и часто зевала. «Это туман во всем виноват», — произнесла Настя полушепотом, стараясь унять дрожь. «Он будто живой». «Пси-аномалия», — коротко пояснил лесник. «Ружье отдай». «Да-да, конечно». Девушка протянула ему двустволку, которая давно отдавила ей плечо. Сталкер бегло осмотрел ружье, достал из мешочка на поясе два патрона и зарядил. «Зачем?» Настя кивнула на деревню. «Там ведь уже свои». Приглаживая бороду, лесник неопределенно ответил. «На всякий случай. Ладно, топаем». Они пошли дальше. Пахло недавно скошенной травой. Облака немного разошлись, показалось солнце, и сразу стало чуть теплее, хотя сзади, от накрытого туманом поля, все еще тянуло холодом и сыростью. Настьку до сих пор не оставляло неприятные ощущения, будто в спину ей уставлен нечеловеческий взгляд. Но с каждым шагом чувство это становилось слабее, а когда они достигли деревьев, и вовсе пропало. Немного воспрянув духом, девушка шагала рядом с лесником, полной грудью вдыхала свежий осенний воздух и пыталась найти что-то знакомое в окружающем пейзаже. Пока что она не узнавала ни рощу справа, ни холм слева, ни саму деревню. Вскоре они достигли древней грунтовки, дальше пошли по ней. «Вспомнила! Вспомнила!» — вскрикнула Настя и указала на деревянный столб линии электропередач. «Вот это!» — вдруг выскочило в голове. «И вон тут колодец, тоже помню!» Высокий, почерневший от времени колодезный сруб стоял возле дороги. Миновав его, они вошли в деревню. Здесь давно не шли дожди, дорога была сухой и сильно пылила. «Там дом бабы Нюры!» Настя крутила головой, жадно выискивая знакомые картины. «Она меня клубникой угощала. А там дед Пахом жил. Видишь, синие наличники где? Он сам красил, а я помогала, но только измазалась вся. Теперь вон краска облупилась совсем». Настя улыбалась воспоминаниям. Лесник, наоборот, хмурился. Он снял с плеча ружье и нес в руках, иногда поворачивал на звук или движение, когда на краю дороги колыхалась ветка куста или ветер шевелил травой. Не замечая настороженности проводника, девушка радостно показывала, вспоминая все новые подробности. «А это скамейка. Я дяде Мише помогала ее ставить. Один раз от дождя там пряталась. Льванула вдруг. До дома бежать далеко. Так я залезла под нее. А там сель была, и мне вода за шиворот попала. А за поворотом магазин будет. Вон затем». Десятки воспоминаний, радостных и не очень, теснились в голове. И даже самые грустные из них были окутаны каким-то светлым ореолом. Настя спешила дальше, не замечая, что все дома вокруг нежилые, что деревянные стены потемнели от времени, краска облупилась, окна разбиты, не замечая, как на самом деле тоскливо и неуютно здесь. Они прошли дом с синими наличниками, миновали избушку без крыши, покосившееся здание с маленькими окошками и вывеской над развалившимся крыльцом «П-ЕКА». Дорога повернула, огибая огород, заросший бурьяном по пояс. Лесник поднял ружье. Справа за выкрашенными зеленой краской заборами стояли два одинаковых дома, а по левую руку открылось большое здание с цоколем из крупного камня. Широкое окно, ржавые железные ставни, над ними жестяная вывеска. Продукты. Рядом на крыльце сидел здоровяк в камуфляжных штанах и черной майке. В руках у него был пулемет.